Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 56. Новые обряды и обычаи, возникающие в советском обществе, отражают принципы коммунистической морали, любовь к социалистической родине и труду, дружбу и товарищество, гуманность и честность. Новые гражданские обряды и обычаи глубоко интернациональны. В 9 статье «Основ законодательства Союза СССР и союзных республик о браке и семье» указывается, что каждая молодая пара или родители новорожденного имеют право заключить брак или зарегистрировать новорожденного в торжественной обстановке. 1 ноября 1959 года в Ленинграде, в бывшем княжеском особняке на набережной Красного флота, был открыт первый в Советском Союзе дворец бракосочетания. У подъезда дворца всегда дежурят свадебные автомашины, по обеим сторонам кузова по два золотых кольца, на флагштоках разноцветные флажки, эмблемы юности и счастья. Молодожены поднимаются по мраморной лестнице, устланной мягкими красными коврами, раздаются звуки торжественного свадебного гимна. После регистрации депутаты городского совета вручают жениху и невесте голубую книжечку «Свидетельство о браке». В гостиной, за праздничным столом, поднимая бокалы шампанского, друзья желают счастья новобрачным. «Знаете, что больше всего оставило у меня впечатлений?» — сказал один английский священник после посещения нашей страны. «Это свадебный дворец в Ленинграде. Великолепно. Это лучше, чем в церкви. К сожалению, — грустно сострил он, — в нашу церковь многие ходят только два раза в жизни, когда женятся и когда умирают». Опыт ленинградцев получил всеобщее признание и быстро распространился по стране. Дворцы бракосочетаний созданы в Москве, Киеве и в других городах. В 1970 году таких дворцов бракосочетаний насчитывалось уже около 600. В 1975 году в Ленинграде фирма «Невские зори» открыла зал свадебных торжеств, который взял на себя организацию свадебного застолья. Для этого создана целая группа – чтецы, певцы, кукольники, есть свой оркестр, киногруппа, массовики и так далее. Свадебная обрядность еще не получила повсеместно единой формы. В Белоруссии молодые люди, прежде чем подать заявление в ЗАГС о своем решении стать мужем и женой, сообщают родным и знакомым. На Украине обряд бракосочетаний включает возложение цветов к подножию памятника Владимира Ильича Ленина и на могилу павших героев. В Волгограде молодожены возлагают цветы к вечному огню на Мамаевом кургане. В Казани идут фотографироваться к памятнику Мусы Джалиля. В Горьковском доме бракосочетания на память молодым дарят цветы, фотографии, магнитофонную ленту с записью брачного церемониала. В Закарпатье новобрачным преподносится медяник, большой свадебный калач. У многих народов огонь – символ свадебного торжества. Об этом вспоминает Гамзатов в сонетах. «Обычаи старые есть в горах у нас, коль провожают замуж дочь родную, чтоб рот ее навеки не угас, вручают ей лукину смоляную». В прибалтийских республиках вступающие в брак зажигают свадебный факел в обрядном зале от чаши, в которой горит вечный огонь. Не церковные свечи и лампады, жертва, назначение которой умилостивить Бога, а огонь факела в символической форме напоминает о долге оберегать и защищать Родину. С конца 1963 года в Ленинграде началась торжественная регистрация новорожденных. Сначала во дворце бракосочетания, в отведенные для этой цели дни, а с 1964 года в дворце «Малютка» и во всех дворцах и домах культуры. При церемонии регистрации рождения и наречения ребенка именем депутат городского совета вручает родителям гербовые свидетельства о рождении, памятную медаль и поздравительное письмо городского совета депутатов трудящихся. На памятной медали выгравирована дата рождения и надпись «Родившемуся или родившейся в Ленинграде». Родственники и друзья поздравляют родителей, дарят им цветы. А во дворце супруги, прежде чем назвать сына или дочку, могут познакомиться с русским именословом.